По пути домой я никак не пойму, почему, собственно, они не могут сделать подтяжку сбоку, взять кусочек. Господи, у меня мурашки бегут. Белое пятно под каждым глазом. Буду похожа на енота, вылезающего из ржавой консервной банки. А что будет, если веко останется на глазу? Ты не обращала внимания на тех стариков, у которых глаза прикрыты веками? Кожи у них хватает, а веко все равно опускается. Сенилия эктропия. Как бы мне хотелось побольше веры. Жуть какая. Глаза.